Глава 5. Мы с Алиной снова пробовали косметические новинки на лекции по уголовному процессу. Мне понравилась помада от Estee Lauder, которая просто таяла на губах. Я нанесла очередной слой перед зеркальцем. Я вдохнула ее тонкий аромат и закрыла темно-синий корпус, который внутри был золотым, и поэтому выглядел невероятно стильно. Посмотрев на это произведение косметического искусства, я еще раз взглянула на подругу. Мне было искренне непонятно, зачем ей юридическое образование, когда она уже имеет хорошо сложившуюся карьеру в другой сфере. В косметической сфере. Мало того, что Алина занимала хорошую должность, которая также наверняка достойно оплачивалась, но я не уточняла. Так она еще получала кучу разной косметики совершенно бесплатно. По-моему, это просто работа мечты. Она достала из сумки еще несколько помад в таком же потрясающем корпусе. Палеток с тенями и тушь. Мы разложили это на столе и начали тестировать. Это занимало нас гораздо больше, чем слова преподавателя. Все косметические новинки появлялись у Алины раньше, чем на прилавках. Ей нужно было протестировать их, прежде чем они появятся перед покупателем. А мне просто доставляло удовольствие помогать ей в этом. Неужели за такое приятное занятие еще можно получать деньги? Это все равно, что получать деньги за то, что ты спишь. Хотя нет. Это даже лучше. Мы так увлеклись этим процессом, что порой совсем забывали, где находимся. Но преподаватель повысил голос, возможно, специально для нас, и произнес: «Через 3 дня вы все должны оплатить учебу. Никаких исключений я не допускаю. Все неоплатившие на следующий день будут отчислены». Кроме того, что Калманович, как мы его любезно называли, преподавал уголовный процесс, он являлся престарелым деканом нашего факультета и вполне имел право на отчисление каждого из нас. Завтра я должна буду получить свою первую зарплату на этой работе, поэтому мне переживать нечего. Я заработала на очередной платеж за обучение, и кроме того, у меня даже оставались деньги сверху. Мне было смертельно жаль оставлять большую часть заработанных денег Акшену, но таковы были правила, установленные не мной. Наконец, занятие было окончено. Я поднялась на сиженной скамьи. Черт, почему они такие твердые? Разве обязательно так издеваться над студентами? «Тебя подвезти?» – спросила Алина. «Ты с Андреем?» – она кивнула. Практически каждый день ее стал забирать Андрей. Мы садились к нему в машину, которую он любезно звал Борька. Я не знаю почему. В ней было так тепло и хорошо после ледяной университетской аудитории. Я откидывала голову назад и расслаблялась. Алина, как всегда, смеялась и вскользь дотрагивалась то до куртки Андрея, то до его руки. Он улыбался, шутил и делал вид, что не замечает прикосновений. По крайней мере, при мне. Несмотря на жуткий холод, Алина не надевала шапку. Ее мальчишеская стрижка играла на ветру. Она куталась в объемный кашемировый шарф и ругала погоду. Это был единственный раз, когда я слышала от нее какой-то негатив. В основном она мечтательно улыбалась, и ни длинный рабочий день, ни занудные лекции не могли это изменить. Алина сняла свои укороченные перчатки из красной кожи и поднесла руки к воздуховоду в машине Андрея. Ее обручальное кольцо сверкало от света фонаря на парковке. «Интересно, Андрей знаком с ее мужем?» «Замерзла?» – нежно спросил Андрей. Алина только слегка улыбнулась своими тонкими, четко подведенными губами. Они смотрели друг на друга еще какое-то время. Затем Андрей повернулся ко мне и произнес: «Домой?» Я кивнула. Когда я сидела здесь, у него в машине, то забывала про свой странный рабочий день, про долгие лекции, про холодный, как могильник, университет. Я ни о чем не думала. Просто мне было здесь хорошо. У него была старая Toyota, которая не могла похвастаться ни кожаным салоном, ни современной подсветкой. Но в ней было так уютно и спокойно. Думаю, что эту атмосферу создавал сам хозяин. Не вещь красит человека. Или как там говорится. В машине был приятный мужской запах. Не знаю, то ли это парфюм, то ли бензин, то ли его феромоны, то ли все вместе. «Но сначала заедем на заправку», — сказал Андрей. Мы с Алиной остались в машине одни, а он отправился оплачивать топливо. Алина вытянула шею и посмотрелась в водительское зеркало. Видимо, она осталась довольна своим внешним видом, потому что снова улыбнулась. Меня раздирало любопытство. Я понимала, что это абсолютно бестактный вопрос, но ничего не могла с собой поделать. «У вас с Андреем что-то есть?» Она удивленно посмотрела на меня, словно своим взглядом хотела сказать: «Как тебе вообще такое могло прийти в голову?» Но вслух произнесла: «Конечно, нет». С одной стороны, мне хотелось ей верить. Я даже не знаю, почему. Но с другой, я очень в этом сомневалась. Эта дружба казалась мне такой странной. И уж очень влюбленной выглядела подруга. Возможно, она была влюблена не в Андрея, а просто в жизнь. Но к чему тогда эти мимолетные прикосновения? Вкладывала ли она в них вообще какой-то смысл? Или это выходило у нее само собой? Впрочем, если она не хочет откровенничать, я не настаиваю. Не могу же я вытащить эту информацию из нее насильно. Андрей вернулся в машину, и мы молча поехали к моему дому.